По крайней мере, Хойт, сидевший рядом с Шарлоттой, сумел докричаться до всех соседей по столу и представить им свою спутницу. Соответственно, и ей были представлены новые знакомые. Краем глаза она заметила Ай-Пи, севшего через один стул от Хойта. Она была разочарована, не обнаружив за столом больше ни единой знакомой души. Жаль, очень жаль, ведь сегодня Шарлотта чувствовала себя частью общества, как еще никогда в жизни. Впрочем, присмотревшись, она узнала еще пару парней. Иногда она встречалась с ними на входе в Сейнт-Рей, но в библиотеке они обычно не бывали, предпочитая проводить время в одном из холлов за какими-нибудь дурацкими играми с военными названиями, вроде «Казарма» или «Операция Бейрут», главной целью которых, по-видимому, было разнообразить неимоверное количество потребляемого игроками пива. Один из этих малознакомых сидел прямо справа от нее. Это был долговязый парень со светлыми волосами, похожими на соломенную крышу. Ничего, вполне симпатичный, только очень уж своеобразный. Эдакий рубаха-парень, любитель выпить и поорать на пьяную голову дурацкие песни. Шарлотта даже вспомнила его голос. Он едва ли не громче всех завывал и матерился, когда кто-нибудь из соперников обходил его в очередной интеллектуальной пивной игре, например, в забрасывании шарика от пинг-понга в кружку с пивом. Как его зовут, Шарлотта ни то не расслышала, ни то не запомнила. Последними Хойт представил друг другу Шарлотту и девушку Ай-Пи, севшую рядом с ним по другую сторону. «Шарлотта, это Глория». Эта самая Глория повернула голову к Шарлотте и... «Бог ты мой! Да это же она! Та самая девушка, которую с такой трогательной страстью держал за руку Джулиан». Глория как будто бы не узнала Шарлотту, зато у Шарлотты всегда была прекрасная память на лица. Она приветливо посмотрела на нее, втайне пытаясь найти в ее внешности хоть какой-нибудь изъян, какое-нибудь указание на скрытую порочность. Шарлотта старалась, но, увы, оставалась смириться с фактами. Никаких изъянов в девушке не было. Да, рот, может быть, немного широковат, но зато как изящно изогнута верхняя губа, не дать не взять натянутый лук, только стрел не хватает. А нижняя губа полная. У Глории было лицо того типа темной леди, женщины-вамп, которая словно нашептывала окружающим мужчинам обещание какой-то особой, запретной любви. Глаза ее были чересчур густо накрашены, так что казались двумя черными кратерами со сверкающими белками на дне. С точки зрения Шарлотты, такое количество косметики было явно чрезмерным и свидетельствовало об отсутствии вкуса, но факт оставался фактом. Мужчин такие загадочные, порочные глаза и многообещающие взгляды просто сводят с ума, и отрицать этого нельзя. Картину дополняли пышные, шелковистые, блестящие черные волосы и маленькое черное платье. Впрочем, сказать о нем «маленькое» значило не сказать ничего. По верхнему краю оно явно не дотягивало пару дюймов до минимально приличного уровня, и когда девушка наклонялась, то, что выглядывало из-под клочка черной ткани, заметно превышало по площади и объему то, что оставалось скрытым. У двух сидевших за столом игроков в Бейрут и прочие пивные игры в такие моменты просто слюнки текли, а глаза буквально вылезали из орбит, как у персонажей из мультфильмов. Со стороны центрального столика, перекрывая шум голосов, вдруг раздался негромкий, но безошибочно узнаваемый звон. Двое парней и их девушки, рискуя разбить дорогую посуду, лупили серебряными ножами по круглым пузатым винным бокалам. Бокалы были пока что пусты, и звук действительно получился звонкий. Не желая отставать от зачинщиков, эту свежую инициативу подхватили остальные гости мужского пола, даже Хойт и уж, конечно, Ай-Пи.